Самый простой путь разозлить Бжеффа и оскорбить их лорда, воин в гневе ошибающийся воин, а в полетах важна холодная голова. Сразу после этого он посмотрел на тактический монитор, благо на его истребителе стояли куда более мощные сканеры, чем были у глайдеров. Хаттеки решили окружить сегмент астероидного пояса, видимо хотели поиграть в кошки-мышки уже сами. Загнать его, заставить катапультироваться или еще что-то, более чем сотня начала маневры, одна часть установила блокаду, вторая начала охоту, войдя в астероидное поле. Следя за маневрами кораблей, он понял, что кто-то очень умный, противостоит ему, но все еще есть варианты. Бой в условиях плотного астероидного потока – это нестандартная тактическая диспозиция флота Гаулдов. Хотя астероиды – это удобные системы первичной обороны планеты. Проблема в гиперпространстве и возможность выскакивать в той или иной системе. Проблема же гипердвигателей не на крупных кораблях, в перенаправлении энергии нужно время. Поэтому Хартман и отвлек все внимание на себя, чтоб поиграть с добычей. Да, три хаттека и более чем сотню глайдеров он считал добычей. Что поделать, вторая молодость, вторая наглость, хотя все убеждают его, что его наглость вообще никуда не уходила. Сложность сражения в астероидном поле как раз ложится на куда более совершенные сканеры. Отличить астероид от глайдера системе сложно, в основном засекают их, потому что глайдеры совершают различные маневры. Но значительно сложнее Бжеффа найти беглеца, если он ничем не отличается от астероида. Как раз именно это Хартман и сделал в наглую, сев на один из астероидов, выключив все активные сканеры и максимально приглушив генератор, перед этим запомнив расположение кораблей врага, после чего начал медленно считать. Тактическая диспозиция противника давала ему узкое окно в 13 секунд, для того чтобы нанести хоть какой-то урон противнику и уйти целым и невредимым. Если он ошибется, то скорее всего он погибнет. Причем довольно быстро, возможно придется уходить к планете и катапультироваться, а после играть в кошки-мышки с Бжеффа, что не есть хорошо. Управление флота уже знает о том, что их атаковали, хаттеки не смогли подавить все системы связи, так что скорее всего сюда в течение некоторого времени прибудет оперативная группа флота, к которой он приписан. Отсчитав 13 секунд, он включил все системы на максимальные показатели и сразу же вылетел из небольшого астероида размером 300 метров. Сделав небольшой вираж, он наткнулся на то, что ждал, два медленно курсирующих глайдера, приманки, что должны были как и спровоцировать его на бой своей неопытностью, так и используя свои сенсоры искать его. Что ж, король забирает пешек, даже несмотря на компенсаторы отдачи от пушек, почувствовал всем телом. Офицеры Майкла активно экспериментируют со своей экипировкой и программным обеспечением военных сил. В частности, Хартман по-настоящему заморочился и достал по этому поводу Маккея, что было довольно сложно, потому что роднее и сложный в общении человек, так и у него множество других занятий, но в основном ему было интересно суметь довести до ума систему автоматического отслеживания нескольких целей. Для ракет она прекрасно работает, однако для пушек пришлось писать дополнительный софт и потом тестировать его. Компьютер мгновенно определил положение двух глайдеров и вел поправки с учетом скорости как корабля Хартмана, так и их. Вот мужчина нажал на кнопку открытия огня. Секундная очередь в 40 снарядов полностью превратили кабины пилотов в кровавые брызги. Пули имели сложные дизайны, поэтому притом запущенные с достаточной скоростью просто прошили кабины, убив пилотов и вызвав сразу же разгерметизацию отсека, вместе с тем, что даже живые пилоты утратили контроль над своими машинами, после чего на полной скорости врезались в пролетающий мимо астероид. Детонации не последовало, но это явно было плюс 2 к счету. Хартман сразу же понял, что привлек внимание, трудно не понять, когда одна из патрулирующих групп синхронно запустили по тебе ракетами, но планируя бой, опытный летчик сразу же понимал, что именно так и будет. Поэтому сразу же поднырнул за один из астероидов, который как раз мирно себе перемещался, согласно законам гравитации. Вот в него и попали ракеты. Астероидные поля вообще неудачное поле боя для ракет, тут полностью властвуют пушки, неважно какие, все равно расстояние пистолетные. Кроме того, чтоб не стать трупом, нужно очень плавно водить, хоть расстояние между ними и несколько километров, но это не имеет значения, если ты не справляешься со скоростью, в особенности, когда твои возможности находятся на уровне 12 тысяч километров в час. Убиться можно на раз-два. Сканеры исправно сообщали, как летят глайдеры противника, а также где находятся хаттеки. Кольцо медленно начало сжиматься, загоняя его в нужный сегмент астероидного поля. Его начали зажимать в ловушку. Все системы бортового вооружения он перевел в автоматический режим. Теперь было не до этого, нужно было маневрировать на высоких скоростях, пытаясь обмануть десятки пилотов и их командование. Хорошо, что из-за особенностей астероидного пояса за ним не может гоняться очень много пилотов, так как при любом маневре они будут мешать друг другу. Проскочив мимо засады из трех глайдеров, которые синхронно начали в него стрелять, Хартман перебросил энергию на передние щиты. Три выстрела попали в щит, снизив его до 23%, однако минус еще три военных корабля Гаулдов. Вроде бы из астероидного пояса очень просто выйти, просто выходы буквально во всех направлениях. Однако если он это сделает, у него на хвосте будут все его преследователи, которые тоже решат выйти из астероидного поля и нанести синхронный удар, а там без шансов. Плюс у них есть ракеты, противоракетный маневр в открытом пространстве, самоубийство. Да и тут Хартман чувствовал себя живым, когда сражался, когда обходил астероиды, на большой скорости, чтоб пушки в автоматическом режиме срезали глайдеры. Она даже умудрился проделать свой коронный прием, приблизиться буквально на 20 метров к вражескому самолету и уничтожить его с особым цинизмом. Все эти сражения, встречи и разведки с поперенными засадами продолжались уже некоторое время, более 10 минут, и старый пилот начал банально выдыхаться, ему уже не 18 лет, для такого, костюм начал впрыскивать в его тело стимуляторы, чтоб не снизилось внимание, и он был все так же хорош. Наверное, скоро придется перейти на частичное кибернетическое тело, чтоб идти вровень с молодыми. Не то чтобы Хартман был каким-то адреналиновым маньяком, просто он хотел до конца жизни быть полезным. Для него было ценным, что его вызывают на совещание, с ним советуются и что ему позволяют сражаться. Это было ценно, и за вот это отношение он был готов и умереть. Сбивать как можно большее количество самолетов, да это было приятно, дружеский спарринг. Пока он вел в бою со своими противниками 12-0, однако это можно изменить очень быстро. Поэтому мужчине приходилось чаще прятаться. Однако кажется, они уже откалибровали свои сканеры, и это становится труднее. Кроме того, видимо, лорду захотелось устроить еще пострелять с хаттаков, поэтому в некоторые секторы астероидного поля влетали ракеты. Тяжелые ракеты, явно предназначенные, чтобы избавляться от большого количества мла. Но Хартману пока удавалось сохранить свою шкуру целой. Правда, даже самолет в таких интенсивных боях начинал подводить, накапливались боевые несправности. В частности, в астероидных полях слишком много пыли, которая мешает многим системам. Вот выскочил из одного астероида один глайдер, Хартман не захотел его атаковать, а решил просто понаблюдать. Терпение для пилота так же важно, как и для других дисциплин, в особенности, когда ты окружен кучей хотящих тебя убить пилотов. Явно эта битва войдет в историю, главное, чтоб не посмертно для Эриха. Один пилот против трех хаттаков и сотни глайдеров. Но если бы не астероидное поле, он был бы уже мертв. «Полковник Хартман, трия эскадра прибыла вам на помощь», вдруг раздалось по секретной шифрованной связи. Хартман очень обрадовался, но все же решил тихо пробраться к краю астероидного поля без резких движений. Тем временем из гиперпространства вышли четыре переделанных алкеша, из чьих погребов на бешеной скорости начали вылетать ракеты, вместе с крейсером класса Ктулху по имени Азазот. Последний выпустил свои эскадрильи истребителей, а также парочку сверхновых. Все целились в хаттеки. Однако хаттеки достойно ответили на такую атаку, и уже их противоракетная оборона сбила большую часть ракет, в том числе сверхновую, чей подрыв напрочь ослепил обе стороны. «Вот он шанс», — подумал Хартман и рванул на полной скорости к своим, резко выйдя из астероидного поля, переведя всю энергию на двигатели, а именно на полный форсаж всех систем. Автоматическая система огня каким-то чудом успела сбить еще два глайдера. «Заградительный огонь сразу же за мою спину», — приказал он по связи. «Заградительный огонь открыт. Не отклоняйтесь от вектора». В едином темпе десятки пушек открыли огонь прямо мимо него. В космосе все немного не так, как в атмосфере, в частности из-за расстояний. Заградительный огонь долетит до этого места спустя секунд 20, так что стоило быть аккуратным. Космический бой, на больших расстояниях это всегда стрельба на упреждение. Стрелять не туда, где противник находится сейчас, а где будет через некоторое время, если мы, конечно, стреляем из кинетического или плазменного вооружения, или же очень близкие дистанции. Попадать на расстоянии свыше сотни километров в глайдер – это уже магия. Опять же из кинетических пушек. Как только он долетел до корабля-носителя, то сразу же сел в него. После чего, уже автоматическая система смогла его поднять под потолок, и старый воин мог наконец-то вздохнуть спокойно. По кораблю прошла вибрация, и Хартман понял, что произошел гиперпрыжок. Заодно и посмотрел, с кем он все время сражался. Идентификатор кораблей принадлежали системному лорду Баалу. Только что пришел доклад, сказала Цира. У Баала появились ракеты. Хартман выжил только за счет мастерства. Рано или поздно это должно было произойти, ответил я ей. Я знаю о как минимум 6 системных лордах, что разрабатывают подобную технологию. Что ж, пусть. До мастерства применения пока им далеко. Я хотела проконсультироваться по проекту «Лазарь». Воскрешать сознание людей в боевых роботах – это противоречит многому, во что я верю, понимаю. Однако, классическая робототехника не может добиться того же уровня реакции, как у человека. Я понимаю твое желание сделать пехотинцев, что могут вести огонь одновременно с 6 рук, однако по сути человек становится виртуальной формой жизни. И программы альтаирцев очень хорошо могут переводить многие подсознательные реакции на программный код, но это уже область экспериментов, в том числе возможные психические нестабильности. «Нужны эксперименты?» – спросил спокойно я. «Верно, они пройдут. Как там ситуация с формированием нового тела на основе генов древних? Ты специалист в этом, и это одно из наших самых перспективных разработок. Плюс, если даровать гаулдам тела без твердого сознания – но с автономными системами, это было бы путем к миру. Конечно, симбиоз – это величайший шаг, который сумела разработать и внедрить Эгерия. Однако немногие гаулды могут на это пойти. Мне бы не хотелось убивать всех ныне живых гаулдов, поэтому у меня должен быть компромисс. Это хорошо, правда, больше на твой компромисс похож твой флагман, который будет являться таким же мощным оружием, как и крейсер древних. Правда, гипердвигатели и щиты подводит. Проворчал я, действительно сейчас на верфях строится мой флагман «Гнев Империи», на котором устанавливаются все самые мощные системы вооружения вплоть до кресла древних, вместе с дронами, а также пушка «Звезды Смерти». Питается он на ТМНТ, что уже говорит о его мощности, которая непредставима, собирают его самые верные инженеры, которые не болтливы. Корабль должен появиться в тот момент, когда будет очень сложная ситуация и она будет иметь стратегическое решение. Меня всегда удивляло, что супероружие всегда использовали не для перелома стратегической ситуации, а для банального запугивания. Вот что бывает, когда делают оружие и не придумывают, как его использовать. Нужно расширять количество планет под контролем. Помнится, была планета Морриган с подключением к интернету, что сидят под куполом. Нужно забрать их, хоть их, наверное, там и осталось пару тысяч. Однако важный склад ума и технологии. Хоть я и обладаю технологией прямой загрузки знаний в мозг, а также технологией перезаписи сознания обратно в тело Уруна, но новые технологии всегда могут открыть новые грани понимания науки. Благодаря именно Урунам, у нас со старта был настолько высокий уровень технологий, который увеличивается, в частности производство верфи идет в установленном порядке. Я располагаю их на орбите планеты, и синхронизировал вращение верфи с орбитой местной Луны. Луны – это щиты, планета астероидов, поэтому лучше, чтоб столь важный объект, как верфь, была в тени мощного щита. Конечно, верфи защищают проекторы мощного энергетического поля, однако они работают редко на полной мощности, больше по минимуму, чтоб перераспределять энергию для производства. Кстати, производство в вакууме решает проблему с чистыми производствами. Джелинар, однако, права, мне нужно больше на квадаха. Оно служит топливом для экономики. Хоть я могу и строить корабли, что не предназначены для гиперпространства из других металлов, однако на квадах нужен для транспортных и боевых кораблей. Со временем сеть звездных врат просто банально не будет справляться с грузопотоком. Да, и развитие цивилизации предполагает активную торговлю. Одним из перспективных проектов на данный момент является Институт Итераторов, по сути аналог Приора Фарай, правда с более философски-научным уклоном. Людям всегда нужна будет вера, они без нее не могут. Учителя в школах, это конечно хорошо, но они целиком люди науки, хотя тоже периодически верят в разную чушь, а вот итератор, это будет как бы свой в доску парень, который может дать очень важный совет или о чем-то рассказать. Однако итераторы необходимы для слаборазвитых миров, хотя даже в них тоже действуют имперские СМИ, начинают зарождаться институты журналистики, вместе с отделами пропаганды. Что поделать, пропаганда во все времена была действующим оружием войны. Мощными источниками недовольства является Тилк и Братак, а также мои агенты среди Джаффа разжигают ненависть системными лордами. Джаффа даже не представляют, насколько легко собирать на них информацию. Я знаю о каждом чихе во владениях такого лорда, как Молох. Организовать восстание для меня там не проблема. Когда у тебя прослушка в каждом доме, без труда можно определить, кто или что верен, а кто не лоялен. Да что там, у меня прослушка стоит даже в доме Молоха. В основном вся заслуга лежит на Иште, без нее ничего не было бы возможным. Кстати, жаль, что Братак утратил часть своей власти, и шпионаж за Джаффа Апофиза немного сложен. Ую, очень сложная система охраны, даже не представляю, как Джейкобу удалось провести в святая святых Джексона, да что там, на расстоянии буквально удара любого оружия. Видимо, у Силмака был колоссальный опыт и колоссальные связи, то чего лишен я. Поэтому приходится терпеливо выжидать, используя своих послов, которые маскируются под древних лордов систем. Баал же тем временем демонстрирует, что его генетическая линия имеет ценность, и хорошо, что его не съели. Развил свои технологии до ракет, для Гаулда это прогресс. Но Хартман, тот еще пилот, умудрится выжить в таких условиях много стоит, да еще выиграл по количеству сбитых. Наградить его, что ли? Знаешь, пора нам разработать систему наград для нашей империи, сказал я. Награды. У всех древних абсолютная память, как и у гаулдов. Не думаю, что в наградах есть смысл, в особенности, когда часть населения полностью знает достоинство каждого человека. Во всяком случае, это верно для древних. Так что награды в некоторой мере для высокоразвитой цивилизации являются рудиментом. Но раз мы не такие развитые, то неплохо. Да, займусь, как только вернусь с переговоров с Землей. Я заметил, что начал довольно сильно сближаться с Цирой, потому что в некоторой мере мы были похожи. Оба одиноки в этой вселенной, да и как человек она мне нравится, так что если бы я рассматривал кого-то на роль своей жены, она бы была первой. Плюс жить она будет долго, так что решается проблема долгожительства. Но все еще, есть и некоторые подводные камни отношений. Помнится мне, что древние не связывали себя с представителями других рас. С другой стороны, чего это я размышляю как нерешительный подросток? Цира Урбанус, представитель развитого гуманистического общества, во главу где был поставлен рационализм. Так, что думаю, стоит прямо спросить. Цира, я хотел узнать у тебя. Тут в кабинет прям по закону Мерфи забежал Джон. Системные лорды Кронос, Апофис, Баал и Молох объединили свои силы и отправили флот к нам. Спокойно говорю я, план на этот случай существовал. Нет, к земле. Примечание к части. Джаффа как-то узнали о таком празднике, как Новый год. Интересно как, я же им все запретил, и требуют подарков. Кому дом подари, кому глайдер, кому хатток. Сложно жить лордом. Приватбанк 5168-7554-6955-2026. Глава 22. Примечание к части. Итак, меня некоторое время не было, но вот я теперь вернулся. Празднуем, что вас, любящих эту работу, уже 1000, а также, что я довел эту работу до 500 страниц. Господи, самому не верится. Сообщение было очень неожиданным, настолько неожиданным, что я на короткое время впал в ступор. Правда, после этого сразу же взял себя в руки и отдал приказ. Передай приказ нашим агентам среди Джаффа Молоха, мне нужно восстание. Захват всех правительственных зданий и активация систем ПВО и ПКО. У нас там достаточно ресурсов, чтобы это сделать. В случае недостатка ресурсов усильте части Джаффа нашими передовыми силами. Соберите всех нелояльных Джаффа в точках сбора и уничтожьте их вакуумными бомбами. Да, император. Мобилизуйте наш флот, выделите экспедиционный флот. Цель – защита Земли. Первому, второму и третьим флотам занять позиции согласно своим предписаниям, защищать планеты Империи. Четвертый и пятый должны оказать поддержку мятежникам Джаффа в секторе космоса Апофиза. Свяжитесь с офицерами Братака на местах, пусть они начнут полномасштабное восстание на территории Апофиза. Третья дивизия, отработайте по целям, предусматривающих захват планет Апофиза. Все сырьевые планеты захватить в кратчайшие сроки, перехватить поставки, на врата установить щиты и системы подвижной защиты, использовать коды доступа Джаффа Апофиза, чтобы преодолеть щиты на внутренних планетах. Диверсионные группы должны обеспечить проход штурмовым группам. Первоочередные цели – это космодромы и верфи. Скопление лояльных апофизу Джаффа уничтожать, используя дальнобойное оружие. Подразделением разведки приказываю локализовать и захватить королев Апофиза и Молоха. Это пока все, что я мог сделать для того, чтобы подтянуть войска двух системных лордов к Баалу. Лезть без подготовки и нахрапом я опасался, а вот Молох и Апофиз полностью разведанные лорды, их можно уничтожить достаточно безболезненно. Правда, проблема в объединенном флоте системных лордов, что летит в сторону Земли, и как они умудрились договориться, чтоб не привлечь мое Итакра внимание. Кроме того, стоит учитывать Сокора, он может решить, что такая грызня за власть повод ему появится в своем великолепии, а это та еще головная боль, если честно. Грамотного плана ликвидации его пока не существовало, разве что повторить сериальный финт ушами, но это рискованно. Конечно, Земле мало что грозит. В самом крайнем случае достану из колоды аванпост, но не хотелось бы этого делать. Анубис в таком случае изменит часть своих планов, а что может сделать эта тучка, только ему одному известно. Как-то неудачно они напали, еще Кронос и Херуур, совсем неудачно, учитывая, что на землях последних таких рейдов я устроить не могу, в силу банальной ограниченности ресурсов, нет у меня миллионов подчиненных, которые просто необходимы для ведения галактической войны. Да, все мои ВС прям как у Германии после Версаля, 100 тысяч человек. Ох, намного проще было б, в случае раскрытия Земле существования инопланетян, в таких условиях можно набрать миллионы солдат, с сомнительной лояльностью, но все же иногда количество важнее качества. Предоставить командованию Звездных Врат планы обороны Земли, разработанные нами, а то они и так сейчас начнут бегать, как обезглавленные курицы. «К несчастью, ваш флагман еще не готов», — сказал Джон. «Это верно, придется вести политическую деятельность с флагмана экспедиционного флота. Сообщи Осирису, чтоб связался с Ю, Баститыкалли, мне нужно провести переговоры, это будет утомительно. Говорить с 20-тысячелетними гаулдами, изображая одного из них, это на редкость напряженно. Дело в том, что я изучил воспоминания Осириса и составил примерную роль, но дело в том, что у каждого гаулда есть свои специфические особенности. Ю изображает свою стойкость буквально 24/7, допуская свою эмоциональность, что уже пару тысяч лет клонирует Сунь Цзы, делая своим первым воином. Бастит использует как воинов только женщин и вообще не сильно кошмарит население, установив что-то по типу матриархата на своей территории. Кали же не лишена эмоциональных связей, но может переступить через них, при том, что она самая молодая в этом отношении. И да, запросите связь с высшим советом Асгарда. Сообщите им о возможной атаке гаулдов, и что я хочу связаться с ними. Да, сэр. Еще когда я основывал империю, передо мной стояла большая проблема о том, как воевать на галактической карте, поэтому не придумал ничего лучше, чем сформировать по сути две армии. Для простоты восприятия назовем их секторальными флотами. Секторальные флоты подотчетны губернаторам секторов и выполняют функции защиты только этих секторов, когда есть номерные флоты, первый, второй, третий и так далее. У каждого из них свои задачи, как усиление защиты тех или иных секторов или же атаки. Но есть еще и экспедиционный флот. Этот флот исследователей, которые должны смело идти туда, куда никто не ходил, и нести волю империи. Именно этот флот я готовлю для экспедиции в Пегас. Разумеется, пока все находятся в зачаточном положении. Секторальные флоты вообще состоят из переоборудованных алкешей, то есть пока не выполняют свою функцию. Пока вся надежда на Адептус Арбайтис, что в случае чего активируют систему защиты и угостят нежданных гостей кучей ракет. Против чего-то серьезного не спасет, в особенности если гаулды додумаются зайти с другой стороны планеты. Впрочем, даже для этого есть программы. Но если Баал поделится со всеми своими технологиями, ракеты начнут устаревать, что печально. Одна надежда, что Баал продолжит оставаться мудаком и запросит слишком высокую цену, и переговоры будут очень долгими. Но все же не стоит рассчитывать на такую удачу. Поэтому стоит все поставить на военное противостояние. Зайдя в свой кабинет, я активировал свой куб, после чего ввел довольно секретный подпротокол, который должен актировать кольца на аванпосте древних. В случае, если случится непоправимое и мы проиграем, ЦР откроет огонь с аванпоста и защитит планету. Надеюсь, не случится ничего непоправимого. Бах! Прогремел очень мощный взрыв, обвалив часть бетонного перекрытия бункера КЗВ. В ответ раздалось несколько очередей, А после этого произошел еще один взрыв. А после еще один. Картер же откинули к стене. «Лорд Кронос передает тебе привет, Джелинар», – басистым голосом произнес майор Готвальд, и достал устройство для пыток. Джелинар резко подняла пистолет, что был у нее, и сделала несколько выстрелов, но все разбилось об поле, что блокировало выстрелы. «Ты не сможешь меня победить». После этого последней фразы за спиной у майора появился силуэт, и блеснул нож, секунда, и на пол валится тело, орошая всю лабораторию кровью из перерезанного горла. Мужчина сразу же подбегает к Сэм и пытается привести ее в себя. «Сэм, ты в порядке, Даниэль?» – через силу говорит женщина, после чего ее голос становится грубым. «У нее несколько ребер сломано, поврежден позвоночник, я лечу ее, но мне нужна помощь, конечно», – признается Джексон. «Но мы можем доверять ограниченному количеству лиц, все могут оказаться гаулдами. Что происходит?» – спрашивает Джелинар. «Майор Готвальд недавно вернулся с большим уловом. Говорит, нашел богатый тайник гаулдов и забрал все для изучения. Там были ленточные устройства, лечебные устройства, множество наквадаха. Специалисты пришли и осмотрели, но ничего подозрительного не обнаружили, и мы приняли решение все это забрать. На медосмотре группа майора убила врачей и проникла в лабораторию, где изучали находки. Троянские кони, смертники, ашраки», — послал Кронос. «Как там Фразер? Сегодня не ее смена», — говорит Джексон, и пытается поднять Картер. «Точно, нельзя. Если неожиданная атака, ты погибнешь», — Джелинар говорила короткими отрывками, чтобы беречь энергию. Джексон же поднял нож и вытер кровь об штанину, после чего поднял и пистолет Картер. Свой он потерял, после чего он проверил, сколько патронов в обойме, и нашел еще несколько. Конечно, в ближнем бою с обладателем энергетического поля от пистолета мало толку, однако все же стоит его иметь на всякий случай. Нападение было полностью неожиданным, весь уровень врат сразу же блокировался, однако кажется, это мало интересовало нападающих. Они использовали множество наквадах гранат, что под ним взрывом вывести из строя большое подразделение людей. Они сразу же разрушили главный компьютер врат, генератор и еще несколько важных пунктов управления. За дверью Джексон буквально ощутил чье-то чужое присутствие, поэтому, перехватив пистолет и нож, встал у проема в двери. Чьи-то осторожные шаги вошли в проем. «Ты слишком часто дышишь, Даниэль Джексон», — сказал Тилк, и археолог расслабился. «Тилк, но вижу, ему это преимущество не помогло», — ответил Тилк, указывая на убитого ашрака. «Как майор Картер?» «Нормально, Джелинар ее лечит, пару переломов, но носить нельзя». «Значит, их осталось двое», — ответил бывший первый воин Апофиза. «Ты его убил?» «Именно», — выдал свою коронную фразу Джеффа. «Их щиты старой модели, пропускают относительно медленные объекты. Удар с близкой дистанции, Джексон, эффективно, но опасно. Я предпочел удар издали». «Почему вы с Джелинар не определили их?» «Наркотик, он приглушает сигнатуру гаулда», — сказала немного пришедшая в себя Джелинар. «Значит, осталось двое. Почему они не захватили центр управления и не отправили сигнал на захват?» «Потому что это бессмысленно. Никакая армия не может нанести столько урона, сколько несколько ашраков». Послышались еще шаги, и двое членов ЗВ-1 приготовились к бою. Но это был всего лишь Ковальский со своим ленточным устройством. Смущало то, что на нем были одни трусы. «Вы ведь не гаулды, с нами Тилк, а вот не гаулд ли ты?» «Чист», — сказал Джеффа. «Но наркотик», — настаивал Джексон, — «он маскирует гаулда в теле одного носителя». «Майор Ковальский», — в интонации Тилка это мог быть и вопрос, и утверждение, и признание заслуг, — был в душе. «Майкл сказал, что засунет мне в задницу огнетушитель, если я когда-нибудь забуду надеть ленточное устройство. Пригодилось. Тут весь бункер начинает шатать ходуном от подземного взрыва. Что сделали диверсанты, остается только догадываться. Лорд Ю, вежливо склоняю я голову. Наш разговор состоялся по видеосвязи. Лорд Майкл, также вежливо он приветствует меня. Стоит сказать, что я был весьма удивлен, что вы захотели лично связаться со мной, а не через лорда Осириса. Общение между нами могло поставить нас обоих под угрозу, учитывая, что я не вхожу в совет лордов системы и формально являюсь изгнанником. Но теперь вам что-то требуется от меня», — мудро отметил древний гаулд. «Земля, верно», — также коротко ответил я. «Мы оба знаем, чего хочет Сокар. Просить вас о подобной услуге значит ослаблять нас перед лицом общего врага. Однако я вынужден попросить вас об этом». «И почему же?» «Твои действия подрывают режим лордов систем. Лорд Ю, вы когда-нибудь выпускали домашнюю кошку, в лес, ее сразу же убьют, та же лиса, исключительно потому что кошка не может существовать в дикой природе. Лорды систем, такие же, помните, те времена, когда слабого пожирали. Может показаться, что время неизменно, но вы же сами прекрасно должны понимать. Я не могу дестабилизировать ваше государство, лорд Ю, а вот, у Молоха проблемы, да земля производит оружие, которое я продаю врагам гаулдов. Но земля, будь у нее технологии, стала бы нам хорошим конкурентом. И почему это должно быть хорошо? Естественный отбор. Как сильный может быть уверен в своей силе, если он не может побеждать сильных? Лорд Ю, жители земли последние 50 лет готовились к масштабной войне между друг другом. Все то оружие, что я продаю, лишь песчинка того количества, которым они обладают. И чтоб поколебать режим лордов систем хватило части от песчинки, не это ли свидетельство нашей слабости? Вы и я презираем слабость, как того велит наша философия. Гаулдам пора вступить в новый век, но ты сейчас слаб, прося моей помощи. Просить помощи не слабость, а свидетельство дальновидного ума. Мы испокон веков вступали в союзы между друг другом. Думаю, ты должен куда более предметно сказать о том, что получу я, если предоставлю помощь тебе. Я знаю, новые земли вас не интересуют. 30% от добываемого на квадах и в шахтах, а также я готов предоставить оружие, что покупаю у землян вашим воинам, вместе с возможностью модификации кораблей. Барал уже это сделал, резонно замечает Ю. Значит, и мои ученые тоже смогут. Не спорю, лорд Ю, но проблема во времени. Как думаете, через какое время лорд Сокар нападет? Также Барал может знать, что большинство моих изобретений – это сильная модификация технологии и идей землян. Захваченная земля способна дать ему очень много, возможно возвести в ранг следующего императора. Его амбиции простираются до таких масштабов. У нас, лорд Ю, уникальная ситуация, мы можем убить большинство претендентов на роль императора и захватить их владения. Но остается все еще угроза – нападение лорда Сокара в момент нашей уязвимости. Резонно замечает Ю. Земля богата на войска, они будут не против послужить нашим целям. С легкой ухмылкой говорю я, также эти войны ослабят их. Возможно, они не обладают космическими силами, однако их наземные силы беспрецедентны по количеству. И почему же ты просто не захватишь эту планету? А кто сказал, что я не захватываю ее? Лорд Ю, ваши джаффа не предадут вас, потому что знают, что вы не божество. Это был мудрый выбор много лет назад. Так и я, хочу править не только страхом, но и иллюзией. Построив достаточную иллюзию на земле, можно получить от них все, что мне будет нужно. Уже существует государства, которые противостоят нам, выбивают нас из наших исконных территорий. Лорды систем боятся бросить им вызов, нападают только на слабых, так сильными не стать. Нужно определить, что делает эти страны сильными, и перенять это. Лорд Ю тем временем внимательно смотрел на меня, я же в ответ внимательно смотрел на него. И ты предлагаешь это как выгоду для нас? Гаулды — фундаментальные враги галактики, если мы встретим врагов так же искренне ненавидящих нас, как и Асгарды, мы можем пострадать. Токра обнаружили куда более нейтральный путь. Я же обнаруживаю куда более практичный для нас с вами путь, биороботов. Нерти и Пелопс хотели ускорить эволюцию людей, однако это был неверный путь. Ничтожная вера в свое превосходство часто оборачивается смертью. Я видел хактаров. Глупо надеяться, что улучшение человеческого вида не затронет развитие их умственных способностей. Даже очень сильная воля обычного человека может блокировать наши способности по контролю сознания. Так что вариантов у нас не так уж много. Кто будет арбитром в нашем договоре? Спрашивает лорд Ю. Сейчас от моего ответа зависит много. Асгарды, коротко говорю я, они нейтральны к нам обоим. И если любой из нас нарушит договор, это бросит тень на Асгард и на договор о защищенных планетах, которые они очень берегут. Приемлемо. Я отправлю 10 хаттаков на помощь тебе, лорд Майкл. После чего он отключается, и я наконец-то расслабляюсь. Общаться на древнем варианте Гаулдиша, который уже никто не использует, трудно. Еще труднее ни словом, ни движением лица не выдать себя, и быть тем, кем его считают, безжалостным лордом систем. Еще 2 звонка лордам систем, 1 звонок Асгардам, и можно лететь на землю. Надеюсь, что там все отлично. Что, стоит сказать, я был весьма раздражен. Я провел серию переговоров с лордами систем, каждый из которых помнит неандертальцев, убедив их помочь мне ради защиты планеты, а вы пропускаете диверсантов Кроноса на свою базу и позволяете убить множество ваших солдат и офицеров. Честно, на вас даже зла не хватает. Уверен, найди вы пульт от мощного оружия, вы бы его перевезли из защищенного бункера в зону 51, над которой нет ни щита, ни зениток, и просрали бы в течение одного боя. Майкл пытается хоть как-то успокоить меня Джелинар. Господи, почему мы не оставили уносов? Возможно, даровав человечеству культуру, мы отсрочили их гибель, хотя они так и остались любителями крепкого суицида. Я удивляюсь, как вы не протыкаете себя палкой, бегая просто по лесу. Майкл, я обратил внимание на Джелинар. Неандертальцы исчезли в 40 тысячелетий до нашей эры, поэтому ни один гаулт не мог быть их свидетелем. Даже с нашей продолжительностью жизни это невозможно. Джелинар, я закрыл глаза. Я сейчас в тебя чашку кину, с горячим чаем. Ладно, хотел разрядить обстановку. Я просто хотела заметить, что улучшение систем комплекса Шаен планировалось, просто диверсия произошла неожиданно. И кому как не тебе знать, что если ашраки хотят проникнуть куда-то, они это сделают. Именно для этого ты их и создал. Пришлось прервать мой эмоциональный спич, и я кивнул генералу Хаммонду с перебинтованной головой, какой-то осколок попал в голову ему. Стоит сказать, на базу сразу же прибыл полковник Штирлиц, глава Цербера, и я сейчас сидел в окружении ЗВ-1, Хаммонда и Штирлица. Их хоть всех убили? Да, их было четверо, и четверо погибло, все из ЗВ-8, сказал Хаммонд. ХМ, я бы все же проверил всех, будь я на их месте, я бы послал одну группу как самоубийц, спрятав на базе спящих агентов, вместе с гаулдами в специальных колбах, и когда бы высшие чины прибыли сюда на разбор полетов, внедриться в их головы. Ну ладно, у Кроноса на это мозгов не хватит, но вам стоит улучшить вашу систему защиты. Это будет после, можно сейчас обсудить атаку на Землю, сказал Штирлиц. Сейчас я свяжусь со всеми лидерами Земли, кто в курсе, и мы устроим телеконференцию. Куча времени впустую. Прокомментировал это уже я. За время, пока с земляне договорятся, кто будет первым говорить, я успею еще с парочкой лордов связаться. А ведь у нас есть наш корабль, стоит наладить взаимодействие, выработать общий план действий, сказал Джек Анилу. Кто будет командовать битвой? Полковник, думаю, Джелинар может быть временным капитаном нашего корабля, Тилк может управлять оружием, Джексон, как знающий язык гаулдов, сможет отвечать за различные системы. «А вы, полковник, быть пилотом», — сказала Картер. «Только как мы все будем взаимодействовать?» «Ох, будет четыре крыла», — ответил уже я. «Учитывая, что у нас ситуационный союз, то будет опасно реализовывать тактику, основанную на взаимодействии различных крыльев. Это то же самое, что сделают наши противники. Вы и ваш корабль войдете в мое крыло, точнее будете возглавлять резервные силы. Когда основным молотом будет три крыла, силы Ю, мои и Бастит, силы Жекали будут основой резерва, вместе с несколькими кораблями Ю, Бастит, моими и Кали, чтоб гарантировать, что не последует предательство. Просто Кали и Бастит знамениты тем, что могут провернуть такой финт. Правда, у нас будет большая проблема. Какая еще? Спросил Хаммонд, держась за перебинтованную голову. То, что наше светопреставление увидит телескопы даже просто любителей, заткнуть рот всем. Да вы банально на это не способны. Спрятать флот мы можем, за Луной, а вот когда начнется битва. Хорошо, только можете это повторить президентам, сказал Штирлиц. А, то есть они назначали вас на должность, но все же считают себя умнее вас, и вам нужно, чтоб инопланетянин сказал им об этом. Человечество, как вы, еще не сдохли. Что по Асградам? Спросила Джелинар. Ничего, я связался с высшим советом Асгарда, помощь они не предоставят, однако выступают арбитром в нашем договоре, поэтому если кто-то нарушит какой-то из пунктов договора, Асгарды атакуют дурака. Во всяком случае, я плачу меньше, чем вы. Что, мы что-то платим? Почему мы об этом узнаем последнее? Возмутился Анилу. Потому что лорды систем вас за разумных не считают, сказала Джелинар. И что много? Армии для войн в интересах гаулдов, при этом при довольно жестких условиях. Лорд Ю говорит, что какая-то планета должна быть захвачена, и вы ее захватываете. И помните треп о высоких потерях и всем прочем, Ю вообще не интересен. Вы должны исполнить свою часть договора. Но ведь это ты заключил этот договор. Анил, у тебя есть два варианта. Тебя защищаю только я, и мы скорее всего проигрываем. Или тебя защищает альянс из нескольких лордов систем, и ты остаешься им должен. У вас все равно запланировано до конца нынешнего тысячелетия убить минимум 50 тысяч своих солдат во имя свободы и демократии, вот и закроете квоты. Кроме того, вы же всегда можете отправить китайцев умирать за ваши ценности. Хотя китайцев не надо, вдруг они решат, что нужно завязывать с китайским социализмом и решат стать вассалами ЮАР. Нам нужна санкция президентом, чтобы ратифицировать подобное соглашение, сказал Хаммонд. Вообще-то для этого нужна санкция законодательного органа власти, сказал я, и все на меня посмотрели, что я всегда знаю, какие законы я игнорирую. Мне еще общаться с офицерами системных лордов хорошо, если Ю пришлет Ашу, у него всегда были мозги хорошие, а вот если кого-то другого, ох, Ашу, Сунь Цзы, напомнил я, у Ю, фетиш клонировать Сунь Цзы и делать своим первым воином, по факту тот уже служит ему 2500 лет, думаю, с ним мы сможем разработать более хороший вариант сражения. Ладно, что там с Такра? Такра докладывают, что все решил комплекс факторов, ты взял слишком крутой старт и все просто испугались. Объем продаж твоего оружия, что ты купил на земле, превышает все разумные пределы. Им настолько просто пользоваться, что лорды систем начинают беспокоиться и очень сильно. Казнят даже за один спрятанный патрон. Люди же начинают формировать партизанские отряды. Ага, как будто там моих инструкторов нет, проворчал я. Да, я продаю оружие в диких количествах, тем самым шатаю режимы лордов систем. Например, вот сейчас идет полномасштабное восстание на территории Молоха. Тот забрал с собой основной флот, оставив только оборонительный флот. В результате произошло восстание Гидры. В буквальном смысле, пароль между тайно внедренными ячейками и выйдем из тени, чтоб принести мир. Хайль Гидра. Так что Молоху будет некуда возвращаться, наш друг-братак поднял восстание на Чулаке и на других планетах Апофиза. К другим лордам систем у меня руки не дотянулись. «Тебе так нравится Гидра и Красный Череп, тебе что 11 лет?» – спросила Джелинар. «20 тысяч», – ответил я раздельно. «Кроме того, мне интересно, какой смысл повстанцы вложат в эту фразу. Кроме того, поверь, Джелинар, когда мы отпразднуем твое первое тысячелетие, ты тоже будешь отличаться от себя прежней. В частности, по-своему сойдешь с ума. Ох, где ваши президенты, надеюсь, они не собрались свалить по-тихому». «Кто-то же должен остаться на посту, они и останутся», – твердо произнес полковник Штирлиц. «Какие инструкции мне передать генеральным штабам других стран? Забить на население, если мы проиграем, то последует бомбоштурмовой удар с орбиты, со стиранием всех признаков цивилизации. Поэтому я бы советовал вам расквартировать парочку дивизий в Сибири или же в Канаде. А если есть бункеры в местах, где очень мало людей, то использовать их, переправить 1020 солдат на другую планету, со всем оборудованием. У нас компьютер взорвали, это уже был Джексон. Вы с Россией еще не договорились об наборном устройстве? Удивительно. Договорились, в течение 16 часов доставит, сказал Штирлиц. Господи, почему с вами так сложно? У вас уже есть истребители, которые могут выходить на орбиту, используйте его. Хотя вряд ли наборное устройство влезет. Господи, у вас что, тилтаков нет или уже разобрали? Может, скоро секретности перестанет иметь смысла, но пока она имеет смысл, стоит ее соблюдать. Логично. Очень даже логично. А есть какая-то защита от нападения гаулдов? Щиты, которые можно развернуть над городами, или же системы ПКО? Есть, конечно. Вам не по карману. Да и как вы себе это представляете? Требуется многосегментированный куполообразный щит, вместе с большим количеством эммиттеров. Вот, например, чтобы покрыть щитом такой город, как Нью-Йорк, потребуется много эммиттеров щитов вместе с генераторами на квадах, не говоря уже о программе синхронизации. В общем, вы можете на эти деньги построить целый флот. Полностью бесперспективно. Обычно пользуются орудиями ПКО. А возможно их достать? Спросил Штирлиц. Они уже есть на земле. Я поставил на всякий случай. Где и сколько? В России, Украине и Канаде. Первые две страны исключительно потому, что я могу дать достаточно взяток, Канада, потому что никто не залетит туда, где стоит эта зенитка. Против флотов вообще не работает, а вот, с 10 выстрелов снести щит, это возможно. Другое дело, что никто нам не даст столько выстрелов, так что больше для успокоения. По логике вещей нужно около 500-600 орудий, чтобы прикрыть все крупные города мира, и разместить их на возвышенностях, чтобы перекрывали секторы обстрела, а также могли использовать системы стрельбы залпом по одной цели. Проблема в том, что системы СУА не могут отслеживать некрупные и очень маневренные цели, Из-за этого они очень уязвимы к атакам с воздуха. Кстати, еще одна проблема. Какая? В классической тактике, где приоритетом является защита планеты, предполагается оборонительное построение, ожерелье Артемиды. Предполагается взять планету в шестиугольник, тем самым шесть боевых групп обеспечивают практическую полную защиту, и если противник атакует одну группу, две другие могут помочь атакованной с фланга. Кроме этого, как раз под место базирования группы из ожерелья, находятся мощные системы ПКО, которые вносят свою лепту. Однако существует множество факторов, из-за которых мы не можем сражаться припертыми к Земле. И не только потому, что вообще любой телескоп нас увидит, но и по причине, что на моих кораблях установлено мощное термоядерное оружие, и если хоть парочку сверхновых взорвутся на близкой дистанции от планеты, ими поджарит всю вашу электронику до состояния запеченной корочки, что ограничивает наше применение силы. А возможно контратаковать? Спрашивает Штирлиц. Навязать встречный бой? Я похож на того, кто знает, в какой точке пространства выйдет эскадра противника. Дело в том, что всегда место выхода выбирает противник, если у него есть данные вашей системы. Допустим, если мы выстроимся за Луной, а они выйдут прямо на орбите планеты, мы сможем буквально прижать их к планете, но это будет бойня для многих разумных. Также они могут выйти на границах системы и уже на субсветовых медленно продвигаться по системе. Право первого хода всегда за атакующим. Обороняющийся может только отвечать. Попытка перекрыть все системы отхода вызовет хаос, рассредоточит наши силы и все. Мы проиграли. Предполагаю, что у тебя есть план, спросила Джелинар. У меня есть план на все буквы русского алфавита, суммарно, примерно 24 или 25. Победа может заключаться только в колоссальной координации наших сил, что обеспечит система управления огнем. Система, которая позволяет рассчитать наиболее существенный урон по каждой цели, тем самым добившись победы. Но опять же, я не знаю, как расположить войска во время первого хода. Если ожерелье нельзя использовать из-за людей внизу, а рассредоточиться нельзя из-за риска, остается только мины вокруг планеты. Мины, да, у меня есть небольшая пробная партия мин, в 1000 штук, не очень много, но позволит прикрыть наши тылы. Мины разработаны на основе разработок одной цивилизации ныне покойной. Достаточно рядом с ними выстрелить из оружия гаулдов, и они начнут атаковать источник. Поэтому, в случае если гаулды выйдут прямо над землей, они попадут в минное поле, и зенитка тогда выстрелит провокационным выстрелом прямо в щит корабля. Это спровоцирует мины на атаку. Гаулды будут вынуждены смешать свои ряды, чтобы спасти свои шкуры. И тогда мы прижмем их к минному полю. Сразу говорю, мины весьма тупые. В чем причина? Спросил Хаммонд. Знаете шутку? Чем хороша граната 20 века по сравнению с гранатой 22 го? Первую не взломать никакой программой, и она не взорвется на поясе. Тут примерно то же самое. То, что среди Джаффа нет специалистов по рэп, не значит, что их вообще в природе не существует. Тот же Баал может быстро взломать сложную электронную систему и обратить ее против нас. Но ведь в космосе понятие верха и низа довольно условно. Почему гаулдам просто не облететь минные поля? Это уже спросил Даниэль Джексон. Хороший вопрос. Дело в том, что мины обладают собственным инерционным двигателем, вместе с коллективным сознанием. Если они заметят источник энергии гаулдов, то они будут атаковать этот источник. Буквально они будут преследовать корабли. Теоретически корабль может убежать, но это именно что теоретически. Кораблю главное отступить от радиуса атаки мин. Дело в том, что эти устройства придумали как стационарную оборону. Кстати, довольно надежную. Она кружится по орбите планеты и бережет ее покой. А какие минусы? Эх, Джелинар, я могу сейчас предложить пару десятков вариантов, как прорвать такую оборону, в том числе с помощью ракет. Конечно, у мин есть свои системы безопасности, так что они не приближаются к друг другу слишком быстро, все ради того, чтоб минное поле не страдало от дружественного огня. Но если использовать кинетическое вооружение, то мины не будут на него реагировать. А ведь достаточно повредить внутренние механизмы все. Так что можно на корабле сидеть в нескольких световых секундах и развлекаться расстрелом мин. Конечно, если у тебя есть соответствующее вооружение. Тут главное совершенная СУА и просчет движения мин, что тоже будет не очень просто. Они двигаются согласно теории хаоса, то есть буквально очень сложно просчитать, в какую сторону полетят мины. Это определяет их коллективное сознание. Это было бы полезно для защиты планет от системных лордов. На самом деле это никак, признался я. Достаточно умный тактик, типа Баала, Ашу, Бастит, Хируура, Кали сможет быстро взломать эту систему без существенных потерь. Ведь минные поля без какого-то воинского контингента рядом с ними довольно бесполезны. Это гораздо лучше, чем было 10 минут назад, сказал полковник. Поверь Анилу, все будет гораздо хуже, ведь это все может не сработать. Имла просто прорвутся через минные заграждения, ведь те не будут реагировать на их сигнатуры и начнут бомбежку. Так что советую вам привести ваши военные силы в боевую готовность. На вопрос о том, почему мины настолько простые, отвечаю. Потому что их миллиардами производили, вокруг планеты в системе Табина летают десятки миллионов таких мин. Цивилизация погибла. Бактериологическое оружие. Думаю, проблем у вас станет меньше. Главного поставщика всякой заразы я убил, но вот останутся стандартные для гаулдов примеры бактериологического оружия. С этим сложнее. Вот если пошраки были бы поумнее, они бы прорвались на поверхности, выпустили бактериологическое оружие высокой заразности. И все. Мне бы пришлось в качестве профилактических мер выжигать квадрат 50 на 50 километров. Хотя, думаю, это бы не помогло. Именно. Тилк внес свое веское слово. Хорошо, что подкрепление от других системных лордов прибыло быстрее, чем союз наших врагов. Те прибудут только через 15 часов, что обнадеживает. Выигрыш во времени многого стоит. Это еще хорошо, что я не расшатывал себе нервы тем, что общался с президентами, премьер-министрами и прочими животными. Сразу, как только все прилетели, я созвал общее совещание старших союзных офицеров. Как я предполагал, Лашу был отправлен Ю мне на помощь. От Бастит была женщина Джаффариана, от Кали Джаффа мужчина Кирит, а от Земли Джелинар. Все мы собрались в моем командном пункте, откуда и происходит планирование операций по защите Земли. Я приветствую всех, и передайте мою благодарность вашим господам, самую искреннюю. Джаффа нейтрально склоняют голову. Времени у нас немного, поэтому я бы хотел услышать ваше мнение по поводу этой операции, дабы старшие по рангу и по количеству кораблей не подавляли других. Все же стоит начать с самого младшего по всем вышеописанным параметрам. Джелинар, лорды систем могут не ожидать того, что на орбите планеты застать такую орбитальную группировку. Это будет нашим шансом, они могут вступить в переговоры, и можно использовать их противоречия. Однако я сомневаюсь, что они отступят без боя. Это для них будет потеря чести. Поэтому предлагаю разместить наши силы прямо за Луной, использовав стандартные тактические приемы. Мастер Джаффа Кирит, кивнул я воину Кали, он лишь кивнул. Все же, по сути, тут очень сложная ситуация и большинству из них трудно понятная. Итак, у нас есть Тилк, первый воин Апофиза, что предал своего господина и объявил Джаффа независимым народом, которым нафиг не нужны гаулды. У нас есть Такра, которая известна так же, как и Мадонна на Земле, и все они вместе должны защищать планету, что поставляет оружие врагам лордов систем. Для воинов Кали и Бастит это просто взрыв мозга, но они просто выполняли приказы. Возможно узнать, почему мы не используем ожерелье Артемиды? Да, дело в том, что большая часть населения планеты под нами думает, что они единственный разумный вид в галактике. Ожерелье разрушит эту веру. На этом Джелинар просто прикрыла лицо, тем самым показывая отношение к этому. Эти люди мои союзники, и я обязан уважать их желания. Поэтому вот так, однако возможно использовать клещи Ра. ХМ, это будет куда более рискованная стратегия. Наша цель — сохранить эту планету целой. Однако у нас ровно те же проблемы, что и у наших врагов. Мы мало друг другу доверяем. Перед отлетом меня проинструктировала моя богиня по поводу того, что вы в битве можете предать меня, и позволила сказать это. Уверен, вы думаете о том же, что я могу предать вас. Поэтому стоит рассредоточить наши силы на 4 независимые силы под командованием общего центра. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Флоты под командованием Машу всегда стояли очень прочно, когда войска Бастит знамениты своими быстрыми ударами. Кали же знаменита сокрушительным ударом по флангам. К несчастью, я не знаю, как сражаетесь вы, лорд Майкл, в космических битвах. Ау, а это уже была серьезная заброска на тему. Что ж, потерпим. Поэтому лучше разработать тактику против каждого из лордов, что нам противостоят, ведь они тоже будут сражаться поодиночке, следя за тылами. Нашими врагами являются лорды Кронос, Баал, Молох и Апофис. Кронос и Апофис знамениты своими сокрушительными ударами. Когда Баал и Молох являются сдержанными тактиками, к Кроме того, есть новое оружие. Логичнее всего занять Кроноса и Апофиза войсками лорда Ю, с фланговыми ударами по ним моего войска. С Молохом и Баалом следует разбираться вам, лорд Майкл и Джелинар. Стоит сказать, он долго выбирал, как обратиться к мятежному Гаулду, но все же решил рискнуть. Мастер Джаффариана, я согласна с мастером Джаффакиретом, разве что я должна добавить, что вооружение Баала делает очень уязвимым наши глайдеры. Поэтому логичным будет, если вы возьмете его силы на себя, Тикматешу. В чем-то я согласен с другими мастерами, но в некоторых моментах я полностью не согласен, в частности в стратегической перспективе нам незачем пытаться навредить друг другу, ведь есть лорд Сокер. Поэтому стоит использовать мои силы в комбинации с силами лорда Майкла. Один хаттак при поддержке двух крейсеров класса Ктулху составит первичную эскадрилью. Используя малые тактические группы, мы сможем максимализировать урон, используя разное оружие, а сфокусировавшись на слабых элементах вражеского строя в первые минуты боя, захватить инициативу. А тот, кто захватывает инициативу в бою, обычно имеет куда больший потенциал, чем кто-то другой. Кроме того, потенциал ракетного вооружения неоспорим. Нужно сбить их ряды точным ударом, использовав их неслетанность и еще достоинство кораблей Бастит и Кали. Сражения не всегда должны заканчиваться полным уничтожением противника. Иногда достаточно обратить их в бегство. Достаточно будет уничтожить 5 хаттаков, чтоб воля командиров была сокрушена. Поэтому стоит ставить реалистичные цели. Не как уничтожить весь флот, а как уничтожить 5 хаттаков. Вот мой план. Вот и настал мой черед. Ваши планы имеют ряд несомненных достоинств и озвучили проблемы, которые действительно есть. Это олицетворяет вас как довольно профессиональных военных. Без этого профессионализма вы бы не смогли стать теми, кем стали. Я лишь подкорректирую планы, что вы сказали, из-за более развитой организации у меня. Стоит избрать один корабль флагманом всего флота, на который замкнуть все тактическое управление флотом. Каждый из вас выделит одного человека как связного между нашими флотами и для большей тактической координации, и для развития наших стратегических планов. На моих кораблях действует специальная тактическая система, которая проводит непрерывный анализ космического боя и выдает советы капитанам по тому, как вести огонь, как распределять энергию и так далее, и какое построение будет оптимально для нанесения максимального урона. Мы воспользуемся этой системой, и каждый ударит ровно в те точки, которые будут уязвимы в конкретный момент времени. Эта система очень чувствительная к таймингу, поэтому полноценно ей будет очень трудно воспользоваться, но на самых минимальных настройках уже проще. Ашу посмотрел на меня. Эта система придумана на Земле, верно? Система координации войск. Последние 5000 лет люди Земли только и делают, что воюют. Нет ни дня без войны. Они очень быстро совершенствуются, это плюс. Они все еще глупы, это минус. Одна из планет Молоха. Для каждого места есть свое определение нормальности. Вот, например, для планет Молоха нормальным было убивать девочек Джаффа, сжигая их живьем на костре, принося их в жертву их богу. Но нормальность была фикцией, немногим нравилось это, немногие были фанатичны, просто никто не мог никому довериться. Молох убедил всех, что нормальных психически здоровых людей меньшинство, но нет, их было много, что подтверждала прослушка. После того, как Ишта узнала, насколько мощное подполье можно сформировать, она начала это делать. Большую работу провели представители разведки Галактической Империи, сформировав сотни ячеек повстанцев, которые не знали о друг друге ничего, но вместе с этим были готовы к восстанию. Буквально в каждом поселении Джаффа были свои ячейки повстанцев, которые по приказу могли быстро ликвидировать достаточное количество лояльных Молоху войск, захватить свои поселения, а после отправиться на штурм крупных городов, где куда больше лояльных войск. Основой таких войск являлись женщины Джаффа. Инструкторы из числа обученных еще землянами быстро показывали девушкам, как сражаться, основные методы тактики и стратегии. Как ни странно, Молох даже ничего не подозревал, и что, оценив много из того, чему научили ее земляне, банально и спросила позволения ходить по поселениям Джаффа, собирать женщин и отправляться в паломничество по святым местам. Как со статуэтками Молоха, внутри которых было прослушивающее устройство, этот план удался. По закону, изданному Молохом, Ишта должна была оценивать лояльность Джаффа Молоху и награждать самых лояльных возможностью помолиться Молоху на святых местах. Именно так их готовили, внушали ненависть к Молоху, его союзникам, и формировали по ячейкам. Вместе с этим они узнали миф о гидре, существе, которому, когда отрубаешь голову, на ее месте вырастает две, поэтому ее невозможно победить, потому что на место павших всегда придут несколько других. Именно в этой философии заключалась вера джаффа-мятежников, что они должны беречь свою жизнь, но стремиться не подставить своих союзников, чтоб на место их пришли другие. С согласия каждого им имплантировали устройство, с помощью которого они могут убить себя, в случае нужды, будь то угроза захвата или невыносимые пытки. Устройство должно сгенерировать разряд аналогичный третьему выстрелу Зета. Полная дематериализация. Соответственно, гидра стала определенным идеалом повстанцев, которому они следовали, с которым они жили. Отрубишь одну голову, на ее месте вырастет две. Это символ той ненависти, что копилось в Джаффа на протяжении сотен лет. На протяжении сотен лет глупости Молоха. В целом схема была не столь уж сложной. Благодаря глупости Молоха с идолом в каждой комнате имперская разведка знала все, и не стоило рисковать агентами, чтоб раскрывать какую бы то ни было информацию. А вот продвигать на выгодные места лояльных им агентов, вместе с тем, чтоб убивать руками Молоха нелояльных, это делалось. На Молохе была испытана и запущена на конвейер система, что и называлась Гидра. Система, что должна привести к власти в галактике одно существо императора. Мастер Джаффа Милстир спокойно ел в своем доме, он был верным слугой своего господина, однако тот не взял его на покорение очередной планеты. Хотя мастер не раз демонстрировал свою верность тому, он лично убил свою дочь, которая посмела появиться на свет. Его спокойные мысли о том, как он будет готовить своих подчиненных, были прерваны чем-то странным на шаре, по которому их господин разговаривает с ними. Голос там начал произносить: